златом эполеты. Вы говорили мне слова давно забытого поэта. Моя кружилась голова, и я, влюбившись безоглядно, в лицо со шрамами войны шептала трепетно, нескладно: я вас люблю, вы мне нужны. Горели заревом рассветы в груди моей. Кипела кровь, вы напевали мне куплеты забытых песен про любовь. И я, уже не понимая, мы на земле или в раю, в погонах плечи обнимая, шептала искренне: люблю, в погонах плечи обнимая, шептала искренне: люблю. Дрожали руки в пылкой страсти, и мы шептали: путь нам к счастью укажут в небе журавли. Пришла весна, а с ней победа, но разорвал войны свинец, как ветер облака на небе. Сплетение любящих сердец, как ветер облака на небе. Сплетение любящих сердец. Oh,